Глава 16. Камилла. Я почувствовала, что Бессонов меня увидел раньше, чем он вышел из машины. На коже осталось ощущение его взгляда. Обычно я не теряюсь, веду себя уверенно, но тут мне захотелось отступить, спрятаться за стенами клиники. Волнение зашкаливало, в солнечном сплетении пекло. Он притягивал к себе взгляды прохожих. Высокий, красивый парень спортивного телосложения на дорогой тачке. Ничего кричащего в его внешности нет. Белая футболка, подчеркивающая ширину плеч, джинсы, которые сидят на нем круче, чем на моделях в модных журналах. «Ну, идем?» — подхватывает меня под локоток Сергей Эдуардович. «Я совсем забыла, что он обещал меня подвести, а я вместо того, чтобы придумать причину, почему не хочу ехать с ним, стояла тут и рассматривала Бессонова. Вот что со мной не так? Не билась вроде головой, когда падала со скутера?» Бессонов при появлении доктора и его немного фамильярном обращении напрягается. Такое ощущение, что в воздухе стало слишком много озона. Так бывает перед грозой. Губы Бессонова вытягиваются жесткой линией, взгляд, как у хищника перед нападением, но при этом на его лице играет ухмылка, от которой по телу проходится озноб, оставляя на коже ледяную острую крошку. «Сергей Эдуардович, спасибо за предложение подвести, но не нужно». «Камилла, даже слушать ничего не буду». Не дослушав, начинает он. «Тебе нужно поберечь ногу», обольстительно улыбнувшись. Наверняка это отработанный ход. После таких улыбок девушки бывают готовы на все. Но на меня эти приемы не действуют. Я росла в обществе красивых мужчин, я видела, как на их манипуляции реагировали девушки, изучала все повадки и еще в подростковом возрасте дала себе слово не быть такой идиоткой. Так и вертится на языке. «Сергей Эдуардович, не старайтесь. На меня ваши улыбочки не действуют. Вы только зря тратите со мной время». В это время доктор продолжает меня обольщать, не замечая приближающегося Бессонова. «Мне будет приятно провести в твоем обществе несколько лишних минут». «Добрый вечер». Останавливается прямо напротив нас Лёва. От его голоса волоски на руках поднимаются. Ничего доброго в его тоне нет. «Добрый, мы знакомы?» Сузив глаза, будто это поможет скорее понять, кто перед ним стоит. «Нет», — холодно отвечает Бессонов, но тут же добавляет. «Руку убери», — указывает взглядом. Сергей под действием этого взгляда отпускает мой локоть. Во мне вскипает злость на Лёву. Так себя ведет папа. Он способен одним взглядом поставить человека в неловкую ситуацию. Мои одноклассники, да и не только одноклассники, только при одном появлении папы начинали вести себя так, словно всю жизнь были послушными образцовыми детьми. Папу я люблю и уважаю. А Бессонову я не давала права себя так вести. С другой стороны, я не хочу осложнений на работе, поэтому где-то очень глубоко в душе благодарна Лёве за то, что он избавит меня от навязчивого внимания Сергея Эдуардовича. «Камилла, иди в машину!» Тон Лёвы смягчается, когда он обращается ко мне. Но это не гасит тот пожар ярости, который он разжёг своим поведением. «Извини», — стараясь держать лицо, произносит Сергей Эдуардович. «Они практически одного роста. Лёва сантиметров на 5 выше. Доктор не уступает ему в комплекции, хотя у него не такие широкие плечи. Мне кажется, он даже весит килограмм на 10 больше Бессонова, но отступает, потому что чувствует более сильного противника. Я просто предложил подвести Камиллу. Я давно знаком с ее семьей. Начинает оправдываться, но тут же спотыкается, чем вызывает усмешку на губах Лёвы. Он смотрит на доктора, словно на таракана. А перед тараканами Бессонов объясняться не станет. Конечно, отношения Сергея с моей семьей сложно назвать приятельскими, в то время как Лёва в нашем доме все равно что очень близкий родственник. Я вообще в детстве всех друзей отца считала дядями, а их детей — своими братьями и сестрами. Сергей Эдуардович. Лёва — старший брат Кирилла Бессонова. Одной этой фразой я оправдываю и объясняю поведение Лёвы. Ловлю на себе взгляд Бессонова, но мне некогда угадывать, что он означает. Сергей бесспорно знаком с Киром и его родителями. Тот вечно лезет в драки, совсем недавно ему снимали гипс с ноги, он подрался в школе, и оба подростка слетели с лестницы. С различными травмами их доставили в клинику Азамата. На лице доктора читается понимание. Он уже соединил в голове все ниточки, которые нас могут связывать с Бессоновым. Рад был познакомиться. Не очень искренне. Тогда оставляю тебя с твоим другом. Увидимся завтра на работе. Я не дружу с девушками. Что хотел сказать этой фразой Лёва, остается только догадываться. Сергей Эдуардович, как-то неуверенно кивнув, попрощался и поспешил к своему автомобилю.